Россия была главным событием. Нет ничего необычного в том, что писатели и поэты, причастные к тайнам родного языка, испытывают стесненность в его пределах, неутомимо тянутся к иноязычным культурам и черпают в них вдохновение. Мне хочется уйти из нашей речи за все, чем я обязан ей бессрочно. Примечание. Из стихотворения Мандельштама «К немецкой речи», 1932 год. Памятные для многих строки русского поэта, обращенные к немецкой поэзии, как нельзя лучше передают ту ностальгическую тоску по мировой культуре, что была свойственна не одному Осипу Мандельштаму. В одном из своих стихотворений Марина Цветаева писала, что испытывает усталость от уступчивости русской речи. Примечание. Стихотворение «Над синевою подмосковных рощ», 1916 год, из цикла «Стихи о Москве». Такое признание может сделать лишь подлинный поэт, в совершенстве владеющий словесным ремеслом. Хорошо известны и случаи отказа, добровольного или вынужденного, от родного языка, причем талантливый мастер способен и в новой языковой стихии достичь неизведанных художественных вершин. В русской литературе XX века это лучше других доказал Владимир Набоков. Но даже на этом фоне Райнер Мария Рильке, великий германский лирик, страстно поклонявшийся на протяжении многих лет России и всему русскому, случай, без сомнения, удивительный. Влечение Рильке к России – чувство особого рода, коренящееся и в настроениях эпохи, и в индивидуальном психическом складе. Оно богаче и глубже, чем естественное для поэта желание приблизиться к другой культуре и овладеть новыми для него возможностями языкового самовыражения. Россия, какой ее увидел Рильке на рубеже XIX и XX веков, стала для него откровением, глубоким интимным переживанием, воплощением братства. Именно в России поэт, казалось, нашел то, чего ему мучительно недоставало на Западе. Среди народа, ставшего ему родным и близким, он сполна ощутил свое призвание, поверил в свою поэтическую судьбу и миссию, осознал в себе качества, которые считал необходимыми предпосылками творческого состояния. Набожность, терпеливость, смирение. Обо всем, что было им создано ранее до встречи с Россией, поэт вспоминал с неохотой. Примечание. Автобиографическое письмо к профессору-германисту Герману Понксу от 17 августа 1924 года. Конец примечания. На протяжении всей своей жизни Рильке с благодарностью говорил о своей духовной родине, так он называл Россию. «К числу сокровенных тайн и незыблемых опор моей жизни», писал Рильке в 1903 году, «принадлежит то, что Россия – моя родина». Примечание. Письмо к Л. Андреас Соломе от 15 августа 1903 года. Конец примечания. То же самое повторял он спустя многие годы. «Чем только я не обязан России», — признавался он в одном из писем 1920 года, — «она сделала меня таким, каков я ныне. Из нее я вырос духовно, она родина каждого моего побуждения, все мои духовные истоки там». Примечание. Письмо к литератору Эль фон Шлёцеру от 21 января 1920 года. Конец примечания. Рильке был действительно многим обязан России, открывшей перед ним мир неслыханных измерений. Примечание. Письмо к юной читательнице от 17 марта 1926 года. Конец примечания. Но и наша страна должна быть за многое благодарна Рильке, чьи вдохновленные Россией стихи могут быть поставлены в один ряд со стихами Блока, Есенина, Цветаевой. Никому из иноязычных поэтов, пытавшихся воспевать Россию, не удавалось найти столь пронзительные образы, какими насыщен Часослов, книга о русском боге, русском иночестве и паломничестве. Созданная нерусским поэтом, эта книга проникнута великой любовью к России и верой в ее будущее. Россия Рильке, так же как и Россия Блока, неумирающий поэтический шедевр, красочная страница в истории поэтического искусства. Страсть к России, как одну из сокровенных тайн поэта, на которых зиждется его творчество, проницательно и раньше многих других угадала Марина Цветаева. Восторженная поклонница Германии, она видела в Рильке родственное ей начало. «Россию», — писала Цветаева в 1927 году, — «он любил, как я, Германию, всей непричастностью крови и свободной страстью духа». Примечание. Письмо, апрель 1927 года, к чешской переводчице А. Тесковой. Конец примечания. Об этой духовной страсти поэта, никогда в нем не угасавшей, повествуют документальные свидетельства. Увлеченно и целеустремленно изучал и впитывал в себя Рильке, особенно в 1899-1902 годах, образ обетованной страны. Он встречался или переписывался с русскими писателями Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, художниками А. Н. Бенуа, Л. О. Пастернаком, скульпторами А. С. Голубкиной, Пауло Трубецким, переводил русских авторов, восторженно пропагандировал в Германии русское искусство, пробовал писать русские стихи. Канва взаимоотношений германского поэта с русской страной воистину напоминает любовный роман со всеми его неизменными перипетиями: зарождение и стремительное развитие чувства, бурный взрыв и, в конце, как водится, охлаждение. Такое сопоставление тем более оправданно, что поэт отождествлял Россию с горячо любимой им женщиной. Однако в этом романе отчетливо слышится и другое, совсем не лирическое звучание. Интенсивность, насыщенность, преизбыточность чувства, которое питал Рильке к России и русским, передает наглядно и убедительно всю сложность и даже опасность головокружительного воспарения в империи. Идеализация страны и ее народа ведет, как правило, к мифотворчеству. Мифы обладают притягательной силой, ими вдохновляются подчас культура, но они далеки от реальной исторической ситуации, порой совершенно несовместимы с ней. Подобно Цветаевой, творившей свою Германию, Рильке создал свою Россию, вымышленную, сказочную страну. При этом нельзя забывать, Россия влюбленного в нее Рильке и подлинная Россия начала XX века соотносятся друг с другом так же, как поэзия и правда, миф и история. Мифы – не только сюжеты и образы. Это иллюзии, крушение которых оборачивается зачастую трагедией. Русский миф Рильке, как и германский Марины Цветаевой, оказался призрачным и был разрушен в XX веке неумолимым ходом исторических событий. Закономерно, если читатель, знакомясь с русофильскими исканиями Рильке, будет испытывать смешанные чувства удивления и грусти, восхищения и разочарования, ибо Рильке и Россия – столь же увлекательный историко-литературный сюжет, сколь и поучительный экскурс в область высокого романтического мифотворчества.